массовое убийство в войне между бандами. При совершении преступлений используются самые разные виды оружия, но особую роль, разумеется, играет огнестрельное оружие. В первую очередь это пистолеты и револьверы, то есть оружие, которое можно держать в одной руке, но не исключаются и двуручное огнестрельное оружие, винтовки, автоматы, ружья. Огнестрельное оружие не только ранит или убивает. Специалисту оно может многое поведать о механизме совершения преступления и о самом преступнике. Чего достигла судебная баллистика, учение об использовании при расследовании преступлений данных об оружии, боеприпасах и следах их воздействия, хорошо видно хотя бы на примере борьбы с преступностью в Чикаго. «Эй, Франк, сколько времени?» «Почти половина одиннадцатого. Значит, босс скоро должен появиться. На этот раз у него особенно большой улов. Машина виски из Детройта по бросовой цене. $57 за ящик». «Босс имеет дело только с большими уловами», — усмехнулся один из собеседников. Другой кивнул и пробормотал. «Такие дела я бы желал себе иметь каждый день». Этим утром, 14 февраля 1929 года, в складе, бывшем гараже на Норт-Кларк-стрит в Чикаго, собралось 7 человек. Большинство из них принадлежало к так называемой «Бугс» — банде Морона, которая в те бешеные годы подпольного алкогольного бизнеса обосновалась в северной части Чикаго. В 1920 году в США был введен сухой закон, и, соответственно, запрещены изготовление и продажа спиртных напитков по всей стране. Эти семеро поджидали босса Морона, который утром должен был получить партию алкоголя. «Надеюсь, на этот раз дело у нас не прогорит», — возобновил через некоторое время разговор один из гангстеров. «А что, Франк может и прогореть?» «Да нет, я только подумал. Обычно босс всегда точен». «Ну уж», — возразил другой гангстер, — «босс иногда может и задержаться». В это время снаружи раздался скрип тормозов подъезжающей машины. «Спокойно, ребята!» — крикнул один из ожидающих. «Я думаю, что это он прибыл». Однако в следующее мгновение все семеро вздрогнули от испуга, так как вместо ожидаемого босса и его людей в склад вошли двое полицейских с изготовленными к стрельбе револьверами. «Проклятие! Полипы!» — прошипел один из гангстеров своему соседу. «Без глупостей!» — предупредил один из полицейских. «Лицом к стене! Быстро!» «Мы попались! Кто-то нас предал!» — пронеслось в головах алкогольных воротил. Когда они повернулись лицом к стене, из-за полицейских вышли двое в гражданском, выхватили из-под пальто автоматы и изрешетили всех семерых. «Все, с ними покончено!» — хладнокровно заключил один из стрелявших. «Теперь быстрее отсюда!» Яростная стрельба, конечно, не осталась незамеченной. Соседи сообщили в полицию, и уже вскоре на место происшествия прибыл коронер доктор Герман Бунденсен для руководства первоначальными следственными действиями. Коронером в англосаксонских странах является специально избранное должностное лицо, которому при внезапных или неясных случаях смерти поручается установить, была ли она естественной или насильственной. В гараже он обнаружил 6 трупов, одного умирающего и не менее 70 патронных гильз. «Вполне похоже на результат войны между бандами», — подумал Бундесен. «Акт мести преступного мира, хотя не совсем обычный». В своем предположении коронер сразу попал в точку, хотя обо всех деталях происшедшего он в это время, конечно, и не догадывался. Так он, например, не знал, что рассчитаться хотели прежде всего с главарем банды Мороном, который остался жив только потому, что немного задержался с прибытием. Также не знал Бунденсен, что оба полицейские были переодетыми гангстерами. Две женщины из соседнего дома, которые вначале приняли выстрелы за звуки работы отбойного молотка, видели из окна 4 мужчин, выходивших из здания склада. Впереди 2 гражданских лица с поднятыми кверху руками, а за ними 2 полицейских с нацеленными им в спину пистолетами. Поэтому женщины решили, что полицейские задержали каких-то 2 подозрительных лиц. Пятым вышел мужчина, который, по их мнению, являлся детективом в гражданской одежде. Все 5 быстро сели в Кадиллак и уехали вниз по Норт-Кларк-стрит. Убийцами были не гангстеры, а чикагские полицейские. Я придерживаюсь мнения, что убийство является следствием изъятия 500 ящиков виски, принадлежащих банде Морона. 6 недель назад эти ящики виски реквизировали в свою пользу полицейские в Индианополисе. Я надеюсь в ближайшее время выяснить имена этих полицейских. Согласно моей теории, банда Морона для того, чтобы получить виски обратно, пригрозила полицейским разоблачением, и операция была проведена с целью устранить опасность разглашения нежелательных сведений. Это высказывание местного уполномоченного по проведению сухого закона Фредерика Силвея было на следующий день опубликовано во всех газетах. Так низко в те годы упала репутация чикагской полиции, пораженной коррупцией и взяточничеством, что вполне могло возникнуть предположение о ее виновности в массовом убийстве, получившем в истории криминалистики название «Бой в день Святого Валентина». Новое кровавое преступление еще больше роняло честь города, опозоренного уже тем, что гангстеры избрали его своей родиной. Поэтому Чикагская торговая палата объявила вознаграждение в $50 000 за поимку и предоставление доказательств вины убийц. Возмущенная общественность собрала еще $10 000 для этой же цели. Городской совет и прокуратура добавили еще по $20 000. Так что общая сумма вознаграждения составила $100 000. «Самая высокая сумма, которая когда-либо назначалась за головы гангстеров», – комментировал Бунденсен. «Но достаточно ли этого, чтобы быстро установить истину? Я думаю, нет, так как убийцы – полицейские. Но тем более мы должны найти виновных». Так думал не только Бунденсен. Однако именно он вместе со своей следственной группой принял решение вызвать в Чикаго известного эксперта по огнестрельному оружию Галвина Годдарда. «Я очень рад, мистер Годдард, что дорога из Нью-Йорка в Чикаго вас не испугала», — начал очень важный для него разговор Бунденсен. Эксперт рассмеялся. «Чтобы принять участие в расследовании этого случая, я готов объехать половину земного шара. Кстати, есть ли хоть какие-нибудь предположения о том, кто мог быть убийцей?» «Предположения есть, но доказательств никаких. Кто еще это мог быть, кроме известного и далеко за границами нашего государства главы гангстеров Аль Капоне? Я не сомневаюсь, что он хотел убрать своего конкурента Морона вместе с его лучшими помощниками. А где во время совершения преступления был Аль Капоне? Конечно, не в Чикаго. Это, пожалуй, больше говорит против него, чем за него, предположил Годдард. Правильно. Но, как я уже сказал, в отношении него мы ничего не можем доказать. Как всегда. А также в отношении некоторых его людей, которых во время происшествия видели недалеко от склада. Джека Магирна, Фредди Готса и, главное, этого убийцы, Фреда Бирки. Но у них у всех полное алиби. А что к настоящему моменту установила полиция? Бунденсен нахмурился. «Мы все топчемся в темноте, а от полиции я не жду серьезной помощи. Вы, вероятно, знаете, что сейчас ни в каком другом городе так тесно не срослись политика, полиция и преступность, так что выяснить что-либо стоящее крайне трудно. Нет, мистер Годдард, больше всего я надеюсь только на вас». «Меня это удивляет. Почему вы не обратились кому-нибудь из экспертов по огнестрельному оружию, работающих в Чикаго?» «Эксперты здесь, у нас? Вы же должны знать, что в этой области во всей стране значительно больше малоквалифицированных людей, чем настоящих экспертов». В голосе Бунденсена звучало пренебрежение. «А вы крупнейший корифей в этой области у нас в стране и, кроме того, располагаете необходимым оборудованием для полноценных исследований. Пожалуйста, изучите все пули и гильзы, извлеченные из тел погибших и обнаруженные на месте происшествия, и дайте по ним свое заключение».